Раздел 5. Прежде всего, он отправился на Шепердс-Буш, чтобы забрать пистолет. Он не мог сказать, зачем тот ему нужен, равно как и зачем он его украл из сейфа. Но на Шепердс-Буш его тоже нельзя было оставлять. Пора было найти для него другой тайник. К тому же, имея при себе оружие, он испытывал пьянящее чувство обладания властью и собственной неуязвимости. А то, что пистолет раньше был собственностью Пола Бероуна, а теперь принадлежит ему, делало его не просто оружием, а превращало в талисман. Когда он держал его, целился, поглаживал ствол, к нему возвращалось ощущение торжества, испытанное в тот первый миг, которое ему хотелось переживать снова и снова. Странно, как быстро проходило это ощущение. Его даже иногда подмывало рассказать Барби, что он для нее сделал, рассказать прямо сейчас, не дожидаясь момента, когда признаться будет уже безопасно и благоразумно. Он так и видел, как эти синие глаза широко раскрываются от ужаса, восхищения, благодарности и, наконец, от любви. Бруно был в студии, работал над очередной декорацией. Суэйн подумал, как же он мерзок с этой своей широченной полуобнаженной грудью, по которой среди волос мечется амулет, серебряная голова козла на цепочке, со своими толстыми пальцами, которым крохотные кусочки картона словно бы прилипают, когда он с бесконечной осторожностью вставляет их на нужное место. Не поднимая головы, Бруно сказал: «Я думал, ты съехал с концами». «Я и съехал. Просто надо забрать последние вещи». «Ну тогда отдай ключ». Не говоря ни слова, Суэйн положил ключ на стол. «Что мне говорить, если придет полиция?» «Она не придет. Они знают, что меня здесь больше нет. В любом случае, я отправляюсь на неделю в Эдинбург. Можешь им так и сказать, если они явятся вынюхивать здесь». В маленькой задней комнате, сплошь застроенной полками, которая служила одновременно спальней для гостей и кладовкой, где Бруно хранил свои старые макеты, ничто никогда не передвигалось, здесь даже не убирали. Доминик встал на кровать, чтобы дотянуться до верхней полки, пошарил под основанием макета Донтинанского замка и вытащил Смит Вессон с патронами. Сунул его в холщовую сумку вместе с оставшимися носками и рубашками и, не попрощавшись с Бруно, вышел. Было ошибкой то, что он вообще сюда переехал. Бруно на самом деле никогда его не любил, и квартирка жалкая. Удивительно, что он прожил здесь так долго. Спальня Пола на Камден-Хилл-сквер куда удобнее. Он легко сбежал по лестнице и закрыл за собой дверь, радуясь, что больше никогда ее не откроет. На тропе, бегущей вдоль канала, он оказался слишком рано, сразу после половины четвертого, но вовсе не от нетерпения. Он знал, что мальчик придет. После встречи с мисс Уортон у него вообще возникло ощущение, будто он плывет по течению, но не как игрушка в руках судьбы, а как триумфатор на гребне удачи и эйфории. Никогда еще не чувствовал себя таким сильным, таким уверенным, так хорошо владеющим собой. Он не сомневался, что мальчик придет, так же, как не сомневался, что эта встреча окажется исключительно важной. Даже передать Дэррену записку оказалось проще, чем он ожидал. Школа представляла собой двухэтажное строение из закопченного викторианского кирпича, огороженное забором. Он слонялся неподалеку, но не непосредственно перед ним, не желая привлекать внимание небольшой кучки ожидавших своих чад матерей, и не приближался к воротам, пока не услышал первые вопли отпущенных на свободу учеников. В качестве посыльного он выбрал мальчика. Девочка могла оказаться более любопытной, более наблюдательной. Она скорее стала бы расспрашивать Даррена о записке. Суэйн остановил одного из младших школьников и спросил: «Ты знаешь Даррена Уилкса?» «Ага, вон он. Передай ему это, хорошо? Это от его мамы, и это очень важно». Он вручил ребенку конверт, приложив к нему 50-пенсовик. Мальчик взял конверт, едва взглянув на Суэйна, поспешно выхватил монету, словно боялся, что дядя передумает, и побежал через площадку для игр туда, где мальчик постарше бил ногой мяч о стену. Суэйн проследил, пока конверт не перешел из рук в руки, после чего повернулся и быстро зашагал прочь. Место для встречи он выбрал очень тщательно. Густые заросли боярышника, растущие близко к воде, из которых тропа отлично просматривалась на большом протяжении справа и на те 40 ярдов слева, которые вели ко входу в тоннель. У него за спиной чуть правее, в нескольких ярдах, виднелись железные ворота, перекрывавшие тропу над каналом. Беглый осмотр показал, что она вела к узкой дороге, окруженной запертыми гаражами, дворами, на воротах которых висели замки, и глухими стенами производственных помещений неизвестного назначения. Вряд ли такая дорога могла привлечь желающего прогуляться вдоль канала пасмурным осенним днем. Зато для Суэйна, в случае необходимости, она стала бы удобным путем отступления. Впрочем, он почти не волновался. Простояв там около 20 минут, он не увидел ни одной живой души. Мальчик тоже пришел заранее. Без 10:04 в поле зрения Суэйна показалась маленькая фигурка, бегущая по берегу. Ребенок выглядел неестественно аккуратным, в явно новых джинсах и коричневой с белым куртке на молнии. Суэйн чуть отступил за ствол дерева и сквозь листву наблюдал за его приближением. Вдруг мальчик исчез, и Суэйн запаниковал, но в следующий момент увидел его снова. Оказалось, тот спускался во враг и теперь вылез из него, обхватив вытянутыми руками обод старого велосипедного колеса. Он погнал колесо по тропе, оно катилось, виляя и подпрыгивая. Суэйн вышел из своего укрытия и поймал его. Мальчик остановился, как вкопанный, ярдах в 12, не больше, и смотрел на него настороженно, как зверек, готовый вмиг повернуться и убежать. Суэйн улыбнулся и толкнул колесо обратно. Мальчик поймал его, по-прежнему не сводя с мужчины настороженного взгляда и не отвечая на улыбку. Потом со скрежетом крутанул колесо над головой и отпустил. Колесо пролетело над водой и плюхнулось в нее. Раздался всплеск, который показался Суэйну таким громким, что он на миг испугался, не сбежится ли сейчас сюда народ. Но никто не появился, не послышалось ни голосов, ни топота ног. Круги разошлись по воде и замерли. Он подошел к мальчику и непринужденно сказал: «Громко шлепнулось! Ты много их находишь в этом овраге?» Мальчик отвел взгляд, посмотрел на воду и сказал: «Одно-два, по-разному. Ты ведь Даррен Уилкс, не так ли? Мисс Уортон сказала, что я тебя здесь найду. Я тебя искал. Я инспектор специальной службы. Ты знаешь, что это такое?» Он достал портмоне со своими кредитными карточками и старым университетским удостоверением. Как хорошо, что он не сдал его после своего бесславного первого и последнего семестра. На удостоверении имелась фотография, и он на миг поднес его к глазам мальчика, не дав рассмотреть.